Земля бесплодная, пустынные просторы, угрюмый край, далекий Воркутан, ты приняла в железные оковы за веру изгнанных свидетелей Христа. Суровый край, ты север, но проклятья, от Божий суд тебе не услыхать. Зимы твоей холодные объятья, мы благовестием будем согревать. Бессилен ты пургою ледяною, в сердцах огонь Господень угасит, оградой ты колючею стальною не можешь дух святых поработить. Дальний север видишь на безводье, уже растут святые семена, и на твоем заброшенном угодье плоды пожнут в грядущие. День придет и скажет Бог всесильный: довольно север, узников отдай. Весна пришла, посевна стала бины, сынов моих на труд ты провожай. Падут оковы, цепи разорвутся, Христовы воины свободу обретут. Великой силой Духа облекутся, и слово истины народы понесут. Великой силой Духа облекутся, и слово истины в народы понесут.